Глава 34. Утро поединка. Ясно поднялось солнце над Парижем. Никто из горожан не знал о готовящемся перевороте. Только дворяне, преданные королю, и дворяне, преданные Гизам, ожидали результата, чтобы поскорее поздравить победителя. Король не сомкнул глаз во всю ночь. Он плакал и молился. Но как человек храбрый и опытный, особенно в поединках, он в 3 часа утра вышел из дворца вместе с Шико, чтобы оказать друзьям своим единственную услугу, которую он мог им оказать. Он пошел осмотреть место поединка. Король в платье темного цвета, закутанный в широкий плащ, вооруженный шпагой и с опущенной на глаза шляпой, шел по Сент-Антуанской улице. Не доходя 300 шагов до Бастилии, он увидел в конце Сен-Польской улицы толпу народа, и, не желая быть узнанным, повернул на улицу Святой Екатерины и оттуда к Турнельской ограде. Читатели, вероятно, догадались, что делала эта толпа. Она считала убитых в прошлую ночь. Король уклонился от толпы и, следовательно, не узнал ничего о случившемся. Шико, подслушавший разговоры молодых людей за неделю до того, объяснил королю, какие места противники должны были занимать. Генрих смерил шагами все пространство, осмотрел деревья, рассчитал положение солнца и сказал: «Положение Келюса будет очень невыгодно. Солнце будет светить ему в правый глаз, между тем, как Можерон будет весь в тени. Дурное расположение. Насчет Шамбера я не беспокоюсь. В случае отступления он может прислониться к этому дереву. Ему хорошо. Но Келюс, мой бедный Келюс!» И он грустно покачал головой. «Мне жаль тебя, король», — сказал Шико. «Полно не горюй. Чему быть, того не миновать». Король поднял глаза к небу и вздохнул. «Прости ему, Господи!» — проговорил он. «Он не ведает, что говорит». Шико пожал плечами. «А Депернон, — продолжал король, — ах, как я несправедлив, о нем я совсем забыл. Депернону будет хуже всех, потому что противником его Бюсси. Посмотри, мой бедный Шико, как положение Депернона невыгодно. Налево забор, направо дерево, сзади ров, а ему нужно будет отступать каждую минуту, потому что Бюсси — тигр, лев, змея. Бюсси — это живая шпага». «Ну, — возразил Шико, — за Депернона я не боюсь». «Напрасно! Ему нет спасения». «Как бы не так. Они приняли свои меры». «Как так?» «Так. Он драться не будет, Мордье». «Полно! Разве ты не видал его?» «Видел». «Так что же?» «Оттого-то я и говорю, что он не будет драться». «Твоя недоверчивость заслуживает презрения». «Полно. Я знаю своих братьев-гасконцев. Но начинает уже светать. Вернемся-ка лучше в Лувр». Неужели ты думаешь, что во время поединка я останусь в Лувре? Останешься, Вантер-де-Биш, потому что если тебя увидят здесь, так скажут, что либо ты помог своим друзьям каким-нибудь колдовством, либо принес им несчастье своим присутствием. А какое мне дело до того, что скажут? Я до последней минуты буду вместе с ними. Это очень похвально. Привязанность и признательность — добродетели редко встречаемые. Но я не хочу, чтобы ты оставил герцога Анжуйского одного в Лувре. Крион там? А, Крион, буйвол, носорог, кабан. Все, что есть в мире храбрейшего и свирепейшего. Но брат твой, змея, удав. Могущество его состоит не в силе, а в яде. Ты прав. Жаль, что я не велел отвезти его в Бастилию. Зачем ты не послушался меня? Да меня поразило его спокойствие, уверенность, с которой он говорит об оказанной мне услуге. Тем меньше ты должен доверять ему. Пойдем домой, Генрих, пора. Генрих последовал совету Шико и, бросив последний взгляд на место поединка, пошел обратно к Лувру.